Во всяком случае, действительное отношение между добротою и злобою в человеческой жизни изображено этими шуточными стихами гораздо лучше, чем я мог бы его изобразить своей серьезной прозой. И у меня нет ни малейшего сомнения, что когда герои иных всемирно знаменитых романов, искусно и серьезно распахивающих психологический чернозем, будут только литературным воспоминанием для книжников, этот фарс, в смешных и дико-карикатурных чертах, затронувший подпочвенную глубину нравственного вопроса, сохранит всю свою художественную и философскую правду. Дама. Ну, я вашим парадоксам не верю. Вы одержимы духом противоречия и нарочно всегда бравируете общественное мнение. Господин З. Я, вероятно, бравировал бы его, если бы оно существовало, но историю о камергере де Ларю я вам все-таки сообщу, так как вы ее не знаете, а я помню ее наизусть. Вонзил кинжал убийца нечестивый в грудь де Ларю. Тот, шляпу сняв, сказал ему учтиво «благодарю». Тут в левый бок ему кинжал ужасный злодей вогнал, а де Ларю сказал «какой прекрасный у вас кинжал». Тогда злодей, к нему зашедший справа, его пронзил, а де Ларю с улыбкою лукавой лишь погрозил. И стыкал тут злодей, ему пронзая, все телеса, а де Ларю «прошу на чашку чая к нам в 3 часа». Злодей пал ниц, и слез, проливши много, дрожал, как лист. А де Ларю, «Ах, встаньте ради Бога, здесь пол нечист!» Но все у ног его в сердечной муке злодей рыдал. А де Ларю сказал, расставя руки, «Не ожидал. Возможно ли, как, рыдать с такой силой по пустякам? Я вам аренду выхлопочу, милый, аренду вам. Через плечо дадут вам Станислава другим в пример. Я дать совет властям имею право, я камергер». «Хотите дочь мою просватать, Дуню? А я зато кредитными билетами от слюню вам 1100. А вот пока вам мой портрет на память, приязни в знак. Я не успел его еще обрамить, примите так». Тут едок стал и даже горче перца злодея вид. Добра и зло испорченное сердце, ах, не простит. Высокий дух посредственность тревожит, тем страшен свет. Портрет еще простить убийца может, аренду ж нет. Зажглась в злодеи зависти отрава так горячо, что лишь надел мерзавец Станислава через плечо. Он окунул со злобою безбожной кинжал свой в яд, и к де Ларю, подкравшись осторожно, хвать друга взад. Тот на пол лег, не в силах в страшных болях на кресло сесть. Меж тем злодей, отняв на антресолях у Дуни честь, бежал в Тамбов, где был как губернатор весьма любим. Потом в Москве, как ревностный сенатор, был всеми чтим. Потом он членом сделался совета в короткий срок. Какой пример для нас являет это? Какой урок? Дама. Ах, как мило, я и не ожидала. Политик. В самом деле превосходно. Кредитными билетами от слюню. Чудесно. Аренду ж нет. И бежал в Тамбов. Господин Зет. Но правдивость-то какая, вы заметьте. Де Ларю не та очищенная добродетель, которой в природе не встречается. Он живой человек со всеми человеческими слабостями и тщеславием, я камергер. И стяжательностью припасены 100 000, а его фаталистическая непроницаемость для злодейского кинжала есть лишь очевидный символ его беспредельного добродушия, неодолимого и даже нечувствительного для всяких обид, что все-таки бывает, хотя и очень редко. Де Ларю не олицетворение добродетели, а натуральный добрый человек, у которого сердечная доброта одолела дурные качества и вытеснила их на душевную поверхность в виде безобидных слабостей. Также злодей — вовсе не ходячий экстракт порока, а обыкновенная смесь добрых и злых качеств. Но у него зло зависти засело в самой глубине души и вытеснило все доброе на душевную эпидерму, так сказать, где доброта приняла вид очень живой, но поверхностной чувствительности. Когда на ряд жестоких обид де Ларю отвечает учтивыми словами и приглашением на чашку чая, чувствительность нравственной эпидермы у злодея сильно затронута этими проявлениями благовоспитанности, и он предается самому экспансивному раскаянию. Когда же учтивость камергера переходит в сердечное участие истинно доброго человека, который платит своему врагу за зло, не кажущимся только добром вежливых слов и жестов, а действительным и живым добром практической помощи, Когда Деларю входит в житейское положение своего злодея, готов поделиться с ним своим состоянием, устроить его служебные дела и даже его семейное благополучие —